Говорят, слышал я, будто невозможно навыкнуть добродетели без ухода вдаль и убежания в пустыню. И удивлялся, как вздумалось им неотделимое определять местом. Ибо если навык в добродетели есть восстановление сил души в первобытное благородство и сочетание воедино главнейших добродетелей для свойственного ей по естеству действования, а это не совне приходит в нас как нечто вводное, а прирождено нам от сотворения, и через это входим мы в Царствие Небесное, которое внутрь нас есть по слову Господа, то пустынь излишняя, когда мы и без ней входим в Царствие через покаяние и всякое хранение заповедей, что возможно на всяком месте владычества Божие, как поет божественный Давид: «Благослови, душа моя, Господа, на всяком месте владычествия Его». Кто в массе царского ополчения, под воеводами и командирами, в ряду с другими воинами, готовыми помочь ему и защитить его, выступив на брань, не мог показать воинской доблести и храбрости против супостатов и хоть одного из них поразить, тот как один станет воинствовать и бороться с толпою многих тем вражеских? Или как может показать при этом воеводское какое дело, не искусен, будучи в воевании? Если же в человеческих делах это невозможно, не тем ли более в божеских? Кто, убежав в пустыню, может узнавать набеги бесов и подступы страстей, явные и неявные, или на них делать нападение, наперед добре не обучившись течению своей воли среди общества братьей под руководством опытного вождя в деле такой брани, невидимой и мысленной? Если же это невозможно, то тем паче невозможно, чтобы такой за других успешно воевал и других научал одерживать победы над врагами. Отсеки укоризненное нерадение и достойное поношение небрежений о заповедях Божьих. Отбрось самоугодие и вооружись нещадно против плоти, презри славу и честь. Возненавидь страстные похотения тела, бегай сытости, от коей возгорается огонь в подчреве. Облобызай скудости всякие лишения, противостой страстям, обрати чувства свои вовнутрь души, направь внутреннее свое к деланию лучшего, не освещайся человеческими делами. Всю силу твою изживай на делании заповедей, плачь, спи на земле, люби лишение и уединение, познай, наконец, не то, что окрест тебя, а что такое ты сам. Будь выше ничтожности видимых вещей, устремляй мысленное око свое к созерцанию Бога, узревай красоты небесные, и сошед оттуда, возвещай братьям о благах вечной жизни и о таинствах Царствия Небесного. Вот это и есть делом убежания от людей через крайнее подвижничество и цель пребывания в пустыне. Если желаешь увидеть благо, которое уготовил Бог любящим Его, вселись в пустыню отречения своей воли и бегай мира. Какого же это мира? Похоти от чес и плоти, гордости помыслов и прелести видимых вещей. Если убежишь от такого мира, то рано воссияет тебе свет через узрение божественной жизни, и исцеление души твоей, то есть слезы, скоро воссияют, и ты изменишься изменением десницы Вышнего, и рана страстей после сего не приближится телеси твоему. Таким образом, ты среди мира и людей пребывая, будешь как живущий в пустыне, и людей не видящий. Если же таким образом не убежишь ты от всего мира, то убежание из мира видимого нисколько не послужит тебе к преуспеянию в добродетелях и соединению с Богом. Быть монахом не то есть, чтобы быть вне людей и мира, но то, чтобы, отрекшись от себя, быть вне пожеланий плоти и уйти в пустыню страстей, то есть в бесстрастие. Если великому онному Аве Арсению и сказано «бегай людей, спасешься», то сказано в этом именно смысле. Ибо видим, что он и после того, как убежал из мира, водворялся среди людей, проходил по населенным местам и жевал с учениками, но при этом старательно соблюдая внутреннее бегство, при чувственном общении никакому вреду не подвергался от сопребывания с людьми. Это же и другой некто из великих воззвал, выходя из собрания: «Бегайте, братья!» И указал на уста, когда спросили его, от чего бегать. Жизнь собором в одном месте безопаснее уединения. О необходимости такого совместного жительства свидетельствует священное слово Господа Иисуса, который говорит: «Иди же и 102 или 3 собрани во имя Мое, ту есмь посреди их». Об опасности же жизни уединенной говорит Соломон: «Горе единому, потому что егда падет, не будет вторагу воздвигнуть его». И Давид ублажает воспевающих Бога в любви и единомыслии, говоря: «Блаженни люди, ведущие воскликновение». Похваляет он и совместное жительство, когда говорит: «Се, что добро или что красно, но еже жити, братья, вкупе». И об учениках Господа говорится в Деяниях, что у них была одна душа и одно сердце. Наконец, и сошествие к нам Бога было не в пустыне, а в населенных местах среди людей грешных. Итак, необходимо общее, единомысленное житие. Уединение же поскользновенно и опасно. «Нужда есть прийти соблазном, — говорит Господь, — но горе человеку тому, им же соблазн приходит. Сие горе навлекает на себя тот, кто, потеряв благоговейство и небрежно, без страха Божия, ведя себя посреди собора братьев, многим из простейших подает соблазны. Он то действиями своими, образом держания тела и нехорошими привычками, то словами и беседой растленную растлевает души и нравы добрые и благие. Исполняющий заповеди не бывает камнем соблазна для людей, потому что в нем нет соблазна. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. Но свет и соль и жизнь, по слову Господа, вы есте свет мира, вы есте соль земли. Свет есть таковы, как добродетельный по жизни, просветительный в слове, мудрый в совете. Соль, как богатый в божественном ведении и сильный в премудрости Божией. Жизнь, как словесами беседы своей, оживляющие умерщвленных страстями и выводящие их из ада отчаяния. И при сем светом дел своих праведных сияя пред лицем людей и освещая их, приятностью и горькостью словес своих, востягивая их от разленения и избавляя от растления страстей, а жизненностью речей своих, подавая оживление душам, умерщвленных грехом.